Эта креолка с ее алыми чувственными губами, с кожей слегка зеленоватого оттенка и волосами цвета мертвой меди. Нет-нет, орхидеи не цветы, а порождение сатаны. Креатуры, которые выставляют на показ лишь свои чувственные щупальца. Их глаза, губы, языки завораживают нас пьянящим вихрем экзотических красок, чтобы мы не заметили их отвратительные гадючьи тела, которые, невидимые и смертоносные, затаились в царстве теней. Хмельные от одуряющего аромата вернулись мы, наконец, в зал. «Русский!» — крикнул нам вслед что-то на прощание. Это в самом деле было прощание, так как смерть уже стояла за ним. На следующее утро взрывом парового котла он был разорван в клочья. Спустя несколько месяцев возлюбленным Мерседес стал его брат Иван, замкнутый высокомерный человек, избегавший общества. Они поселились на вилле у городских ворот, вдали от знакомых, и жили лишь дикой безумной любовью. Тот, кто видел, как они, тесно прижавшись друг к другу, не разбирая дороги, проходили в сумерки по парку и о чем-то почти шепотом переговаривались, позабыв обо всем на свете, сразу ощущал какую-то страшную, чуждую нашей крови страсть, сковавшую эту влюбленную пару. И вдруг приходит известие о несчастье, случившемся на сей раз с Иваном, во время полета на воздушном шаре, предпринятого, очевидно, без всякой подготовки. Он каким-то загадочным образом выпал из гондолы и разбился. Все мы думали, что Мерседес не перенесет удара. Через несколько недель весной она проезжала мимо меня в открытой коляске. Ни одна черточка на неподвижном лице не выдала перенесенного горя. Мне показалось, что мимо меня проехала не живая женщина, а бронзовая египетская статуя. Руки ее покоились на коленях, а взгляд был устремлен в потустороннее. Это впечатление преследовало меня и во сне. Каменное изваяние Мемнона, сверхчеловечески спокойное, с пустыми глазами едет в современном экипаже навстречу рассвету. Все дальше и дальше, сквозь пурпурный туман и клубящееся испарение к солнцу. Тени колес и лошадей, бесконечно длинные, причудливо искаженные, серовато-фиолетовые. Такие в первых лучах восходящего солнца пляшут, как привидения, по мокрой от росы дороги. Потом я долго путешествовал и видел много удивительного, но ничто не могло затмить того впечатления. Когда наша душа плетет живой узор воспоминаний, она отдает предпочтение определенным краскам и формам. Жалобный стон уличной решетки под вашей ногой в поздний ночной час, вкрадчивый всплеск весла, грустные капли дождя, которые падают вам на ладони. Все это — слова заклинаний, которые возвращают нашим чувствам давно утраченное впечатление. Таким воспоминаниям присущ особый, глубоко меланхоличный тон, похожий на звучание арфы. Вернувшись, я понял, что Тонио теперь для Мерседес — преемник русского. Такой же пьяный от любви, преданный душой и телом, опутанный по рукам и ногам. Я часто встречался и разговаривал с Мерседес. В ней жила та же безудержная страсть, и я по-прежнему ловил на себе ее испытующий взгляд. Как тогда, в ночь орхидей. Время от времени мы, я и Тонио, сходились на квартире Мануэля, нашего общего друга. Однажды я застал его там сидящим у окна, поникшим, внутренне сломленным. Черты лица искажены, как будто его подвергли какой-то изощренной пытке. Мануэль молча отвел меня в сторону. То, что он мне поспешно прошептал, было поразительно. «Мерседес — сатанистка, ведьма». Тонио узнал это из писем и записей, найденных у нее. Оба русских были убиты ею магической силой воображения при помощи болонских слезок. Позднее мне довелось ознакомиться с этими записями. Там я обнаружил следующий рецепт. Жертва должна подержать болонскую слезку во рту, а потом преподнести возлюбленной в знак своей горячей любви. Если теперь эту болонскую слезку разбить в храме во время мессы, то жертва будет тотчас разорвана на куски. Вот почему Иван и его брат погибли такой внезапной и ужасной смертью. Мы понимали оцепенелое отчаяние Тонио. Даже если в удачном исходе колдовства был повинен лишь случай –